Глава восьмая. Встречи. Предложение Зотова возглавить спецгруппу для похода подо льды Северного полюса не стало для Дениса неожиданностью. Он давно ждал этого момента, понимая, что спецслужбы не упустят шанса найти уцелевшие сооружения северной цивилизации. Тем более, что Дремов напрямую заявил о существовании второго буфера, а Вербов и Вершинина в действительности побывали в прошлом. «Собирайся», — сказал ему Зотов при расставании на базе ГРУ в подмосковном Верейске. «У тебя 2 дня. Лишнего ничего не бери. В Мурманске получишь все, что необходимо для экспедиции». «Документы тоже не брать?» — пошутил Вербов. Зотов оценивающе оглядел лицо Вербова. «Как говорил мой командир сержант Толстиков, когда я служил, потому как времени немного, я вкратце матом объясню. С чего это ты такой веселый?» Вербов смутился, отвел глаза. «Да так, переживаю». «Вершинина утверждена?» «Что за вопрос?» «В прошлом походе у нее были особые полномочия». «В этом походе особые полномочия будут у эксперта группы. Им назначен Ковалев Юрий Илларионович. Археолог и глицеолог, спец по аномальщине. Кстати, поэт». Вербов покачал головой. «Жесть. Не очень-то веселись. Он действительно хороший поэт и знаменитый исследователь, автор множества работ по древнерусской истории». «Да я не возражаю». «А насчет Вершининой, не раскатывай губу, не позволяй лишнего. Она замужем и вообще не из нашей епархии. Федералы на нее очень рассчитывают». «Инга замужем?» — не смог удержать удивление Вербов. «Ты не знал?» «Она говорила, что была». «Когда успела выйти? За кого?» «Он директор агентства стратегических инициатив, Новожилов. Выходец из бизнес-кругов, владелец частного военного фонда». Вербов проглотил ком в горле. Мир вокруг потускнел. «Странно. Так неожиданно». «Не переживай», — нахмурился Зотов. «Мужикам зачастую недоступна женская логика. Еще неизвестно, кому повезло, как поется в одной песне». Вернулся домой Вербов в смутном расположении духа, перебирая в памяти беседы с понравившейся ему женщиной, ее намеки на продолжение встреч, то, как она ходит, говорит, смеется, и даже подумал, не отказаться ли от предложения. Потом взыграло самолюбие. Он подавил желание немедленно позвонить Инге и решил не обращать внимания на новые обстоятельства, а принять их как еще один вызов судьбы. Ему даже стало интересно, как поведет себя строгая госпожа полковник конторы, сначала подававшая надежды на иные отношения, а потом внезапно поменявшая вектор интереса. Вечером, 12 июля, он собрался было наведаться к бывшему однокашнику Сереге, жившему в районе Мневников. Однако вдруг позвонила двоюродная сестра Татьяна. «Дениска, привет! Ты где?» Татьяна была на 12 лет старше Вербова и жила в Митине, в двухкомнатной квартире на улице Дубравной, воспитывая в одиночку сына Никиту. Сыну исполнилось 19 лет, он учился в Московском институте инженеров транспорта и особых хлопот матери не доставлял, несмотря на отсутствие отца. И хотя по молодости лет пытался не отставать от сверстников, заимствовав у них тягу к тату, странным прическам, не менее странным нарядом и компьютерным играм, учился хорошо и всегда помогал матери по дому. «Что случилось?» — насторожился Вербов, почуяв в голосе сестры панические нотки. «Никиту забрали», — всхлипнула Татьяна. «Что значит забрали? Кто забрал?» «Полиция. Он за хлебом пошел, магазин через дорогу, а его остановили двое полицаев, потребовали документы. А зачем ему документы в булочной? Он выскочил в рубашке и шортах». «Откуда тебе известно о полицаях?» «Сосед увидел это безобразие, позвонил. Я выбежала, а их уже след простыл, увезли». «Куда?» «Откуда я знаю? В отделение, наверное. Сосед сказал, что Никита просил, мол, дом рядом, давайте зайдем, я паспорт покажу. А те ни в какую, мобильник забрали и увезли». «Чего ж сосед не вмешался?» «Не знаю, может, побоялся. Что делать, Денис?» «Жди, я сейчас подъеду». «Побыстрее только, а то я уже посидела». Вербов глянул на часы с досадой, подумал о потерянном вечере. Но делать было нечего, парня надо было выручать. А как могут вести себя с задержанными доблестные рыцари правопорядка без страха и упрека, он знал. Не проходило недели, чтобы о полицейском беспределе не писали газеты. Точно такой же случай, один в один, был описан в газете «Завтра». Там все случилось с парнем, также направленным матерью в булочную и задержанным на водителями порядка. Правда, в том случае мать успела таки выскочить из дома и отбить сына у двух полицейских, уже начавших составлять протокол о правонарушении. Решение созрело не без колебаний. «Товарищ полковник, позвонил Денис Зотову. Вы кого-нибудь знаете в Митинском РОВД?» «Никого. Зачем тебе?» «Вы меня однажды выручили. Помогите еще раз». «Слушаю». «Моего племеша замели полицаи». «Замели», — хмыкнул Зотов. «Что за выражение, полковник? Ты же не зэк, сбежавший из колонии». «Задержали», — поправился Вербов. «Подробности». Денис рассказал, что знал сам. «И чего ты хочешь от меня?» — осведомился начальник управления. «Звоните в РОВД, если это возможно. Я подъеду и заберу парнишку. Ему 19 всего». Зотов размышлял недолго. «Хорошо, позвоню. Только не поднимай кипиш. Нам в такие дела лучше не соваться». «Кипиш», — подразнил начальника Вербов. «Ну и выражайтесь вы, товарищ полковник. Словно мы вместе из колонии сбежали». «Поговори мне, салага», — проворчал Зотов. «Распустился совсем за границами». Вербов выключил мобильный и с легкой душой зашел в лифт. Жил он на 16-м этаже многоэтажки в Павшинской пойме между МКАД и Красногорском. От дома Вербова до Митинского райотдела полиции было всего 8 километров. Денис поставил свою золотистую Kia Sport напротив здания полиции на улице Барышиха, пропустил шумную компанию молодых людей, которую заводили в отделение трое полицейских. Одеты горлопаны были в такие убогие костюмы, что на ум невольно пришло горестное высказывание Сальвадора Дали. «А в Нью-Йорке я увидел панков, затянутых в черную кожу и увешанных цепями. Нам выпало жить в дерьмовую эпоху, а им хочется быть дерьмее самого дерьма». Зайдя внутрь, он огляделся. Никиту в коридоре не увидел, подошел к окошку дежурного по участку. «Товарищ капитан, ваши ребята задержали мальчишку, Никиту Воронова. Вам не звонили по этому поводу?» Сидевший за столом в дежурке полицейский с погонами капитана оторвал взгляд от экрана компьютера. Лицо у него было сонно-неподвижное, губы шевелились, будто он читал молитву. «А вы кто?» «Я его дядя». «Он задержан по делу о хулиганстве. Приставал к прохожим, матерился. Документов при себе не имел». Вербов сдержал крепкое словцо. «Это неправда. Парень просто выбежал из дома в булочную. Он рядом живет и ни к кому не приставал». Капитан покосился на вошедшего в дежурку здоровенного сержанта с таким же, как у него, сонным лицом. «У меня другие сведения. Докладная записка. Вот сержант Сидоров подтвердит». «Ругался, кричал», — кивнул здоровяк. «Я знаю его с 19 лет. Он никогда ни с кем не конфликтовал и не ругался. Где он у вас? Давайте спокойно поговорим с ним». «В обезьяннике», — пожал плечами сержант. «Отвратительно себя ведет. Пусть посидит до утра, может, за ум возьмется». «Отойдите, гражданин», — сказал капитан равнодушно. «Не мешайте работать». Вербов понял, что достучаться до сознания стражи порядка ему не удастся, хотя он встречал среди них и умных людей. Но эти амбалы мыслили стандартами инструкций и признавать свои ошибки не умели. «Когда же позвонит Зотов?» — пришла мысль. «Или полковник не нашел того, кто может помочь?» «Отойдите, гражданин», — снова сказал капитан скучным голосом. «А то и вы тут посидите, рядом». «Я тебе посижу, мудила!» — рассвирепел Вербов, задетый за живое. Достал удостоверение, раскрыл, сунул в окошко. «Читай, если умеешь!» Капитан вздернул брови, вгляделся в документ, начал шевелить губами. «Полковник Вербов. Главное управление. Если я говорю, что парень ни в чем не виноват, значит, не виноват. Я привык отвечать за свои слова, в отличие от вас. Освободите мальчишку». На пульте селектора зазвонил телефон. Капитан снял трубку, не спуская глаз с удостоверения. «Капитан Обноскин». «Да, товарищ полковник». «Так точно». — Понял, сейчас сделаю. Дежурный положил трубку на рычаг, посмотрел на сержанта. — Сидоров, выпусти задержанного. Сержант с любопытством бросил взгляд на красную книжечку Вербова, покачал головой, но возражать не стал, вышел из дежурки. — Хорошо устроились, терпилы, — усмехнулся Вербов, проводил взглядом веселую компанию задержанных панков. — Для статистики сажаете, чтобы в отчетах галочку поставить. Мол, защищаем граждан от хулиганья. — Ты поосторожнее в выражениях, полковник, — пробурчал капитан. — За оскорбление органов при исполнении срок можно получить. — Так ведь я тебя не оскорблял, служивый, — презрительно скривил губы Вербов. Я констатировал факт. Капитан пустил морщины по лбу, размышляя над словами Дениса, но отреагировать не успел. Дверь в конце коридора распахнулась, и двое здоровенных полицейских, давешний сержант и младший лейтенант с упитанной рожей Робина Бобина Барабека, вывели Никиту. Вербов поспешил к нему, подумав, что с племянником стоит поговорить о моде и приличной одежде, так как выглядел он не намного опрятнее панков. «Дядь Денис!» — обрадовался молодой человек. Вербов взял его под руку, повел к выходу, оглянулся. — Вы его задерживали? Полицейские переглянулись. — Ну, мы? — насморочным голосом заговорил лейтенант. — За что? Он и в самом деле матерился, кричал, приставал к прохожим. — Да врут они все, — выпалил Никита. — Молчи. С тобой у меня будет отдельный разговор. — Так что скажете, два брата-ренегата? Рейтинг службы повышаете? Премии, небось, дадут? — Ты шел бы себе, — начал сержант. Вербов вернулся, поймал могучую руку, вывернул так, что здоровенный амбал с воплем согнулся в три погибели, ткнул палец в грудь опешившего, побледневшего лейтенанта, ищущего кобуру на кителе. — Стой, где стоишь, законник. Терпеть ненавижу таких отморозков в форме. Увижу еще раз, скормлю интернету, век не отмоетесь, а надо будет и поломаю чего-нибудь. Выпустив сержанта, он повел племянника, восхищенно взиравшего на дядю в полной тишине, под взглядами полицейских и каких-то людей в гражданском, к выходу из РОВД. Останавливать его никто не решился. В кабине машины Вербов усадил Никиту на пассажирское сиденье, повернул к себе лицом и строго проговорил. «Маме ни слова, понял?» Никита торопливо закивал. «И самое главное — смени имидж. Ты похож на сбежавшего из сумасшедшего дома идиота. Умные пацаны так не ходят. Хочешь выпендриться? Делай это по-другому, интеллигентно. В интернете много интеллектуальных площадок и территорий смысла. Запомнил?» «Да-да. Понял, дядь Денис. Ух, как ты его круто слабал». Вербов вздохнул, расслабляясь, отвернулся, сел поудобнее, взялся за руль. «Ну чё, если поумнеешь». Домой в этот вечер он вернулся поздно и встретиться с Серегой не смог. Договорился на другой раз, хотя когда этот другой раз случится, не знал и он сам. На следующий день рано утром Денис улетел в Мурманск, не забыв поблагодарить Зотова за помощь в вызволении племянника и выслушав его напутствие не поддаваться на провокации. Что имел в виду начальник управления спецоперации, Вербов не совсем понял. Однако пообещал соответствовать. Его встретили в Мурмашах, аэропорту Мурманска, двое молодых парней в гражданском, оказавшиеся сотрудниками военной полиции Ведяева. Он уговорил их заехать к родителям и заскочил в родной дом на улице Полевой, застав там одну мать. Отец уже успел уйти на работу, он учил школьников старших классов истории. Мать, тоже учительница, но география, обрадовалась нежданному появлению сына и огорчилась, когда он сообщил ей, что проездом. «Ты один?» — спросила она с тайной надеждой. «А с кем я должен быть?» — улыбнулся Вербов. «В прошлый раз ты приезжал с красивой девушкой, с Ингой». Вербов поморщился. «Она уже вряд ли сюда приедет». «Разошлись?» — по-своему поняла сына Надежда Андреевна. «Мы не сходились». «А мне она понравилась». Вербов промолчал, хотя воспоминания снова нахлынули на него волной. И справиться с ними было нелегко. Поговорили о переживаемых временах, о родственниках и их детях. Вербов рассказал маме о встрече с сестрой Татьяны и ее сыном, умолчав о причине встречи, и убыл в Ведяево, пообещав после командировки Что за командировка, она не спросила, понимая, что сын служит в секретных войсках. Заехать и провести с семьей несколько дней. Введя его на базу подводных лодок Северного флота, он прибыл в 3 часа дня. Погода стояла отменная, солнечная, и думать о походе на край света к Северному полюсу не хотелось. К тому же волновали мысли о предстоящей встрече с Ингой, отчего настроение у Вербова было минорным. На знакомом пирсе подземной базы его встретили двое мужчин. Один в форме морского офицера, капитан первого ранга Шманкевич, начальник дивизиона подводных лодок. Другой в гражданском, хотя он тоже служил на базе, начальником службы безопасности, полковник Карбидов. «Здравия желаю», — козырнул Вербов, вбегло оглядывая акваторию гигантского грота, в котором располагались подводные крейсера Северного морского флота России, освещенного прожекторами и лампами дневного света. В настоящий момент у причалов стояли 2 атомохода класса «Борей» и 2 новые дизель-электрические субмарины проекта 636, оснащенные торпедным комплексом «Пакетник НМ». В этот комплекс входила и модульная пусковая установка СМ-588, стреляющая новейшими торпедами МТТ и реактивными противоторпедами М-15 калибра 324 мм, развивающими скорость под водой в 50 узлов. Впрочем, перехватчик «Грозный», который доставил группу Вербова к Антарктиде, имел еще более совершенные и быстрые торпеды «Шквал-ММ» — настоящие подводные ракеты, от которых ни один флот мира не имел защиты. Перехватчика Вербов не увидел, поэтому спросил в шутливом тоне, обменявшись рукопожатиями со встречающими. «Такси на Северный полюс еще не подано?» — Шманкевич улыбнулся на шутку. «Такси будет завтра. Оно забирает севморзавода новый бытеплав». «Понятно. Я первый?» «Нет, вас уже ждут в береговой кают-компании». «Кто?» «А кого бы вы хотели увидеть?» — поинтересовался Карбидов, производивший впечатление работника банка, изучающего клиента. «Ну, в общем, не сразу нашел ответ Вербов». «Легче, наверное, назвать только тех», — подмигнул ему Каперанг, «с кем не хотелось бы идти в поход». «Таких нет. Все ребята отработали по полной. Никому лично у меня претензий нет». «Вам придется подписать бумагу», — сказал Карбидов. «Я же подписывал». Вербов имел в виду меморандум о неразглашении государственной тайны. Карбидов протянул планшет. «Это было год назад. Читайте». На экране айпада проступил текст. Вербов прочитал. «Не возражаю». Карбидов протянул стержень для электронной подписи. Вербов расписался под документом. Карбидов убрал айпад. «Идемте». Сошли с пирса, поднялись на береговой откос к модульным домикам береговых служб. Подошли к одному из них с табличкой на двери «Клуб». У Вербова защемило сердце при мысли, что сейчас он увидит Ингу. Карбидов остановился. «Встретимся вечером». Вербов с трудом нашел в себе силы пожать полковнику руку. Шманкевич первым вошел в домик размерами в 2 автотрейлера. Вербов пристроился за ним. Внутреннее убранство клуба вполне соответствовало корабельной кают-компании, да и вмещало примерно столько же отдыхающих, не больше 2 дюжины. Почти все места за длинным столом были заняты, и Денис сразу увидел женщину, сидящую на диванчике с краю в морском комбинезончике. Несколько мгновений они смотрели друг другу в глаза. Потом Вершинина отвернулась, и Вербов выдохнул застрявший в легких воздух. Ожидание в душе сменилось грустным сожалением, но он заставил себя отбросить лишние эмоции и уже смелее оглядел сидящую за столом компанию. Здесь собрался весь прежний экипаж «Краба» во главе с Лобановым. 2 мужчин сугубо штатского вида, Вершинина, неизвестный вербовый моряк в форме капитана 2-го ранга и еще 1 женщина в обычном костюмчике с лицом строгой учительницы математики. Команда бытеплава вместе с капитаном дружно встала из-за стола. Лобанов подбежал, обнял приятеля. «Денис, рад видеть!» — взаимно, искренне сказал Вербов. «Ваня, Володя!» Подводники, улыбаясь, потискали его руку. Вершинина смотрела из-под лобья, но не враждебно, и Денис рискнул протянуть ей ладонь. «Товарищ полковник!» «Товарищ полковник», — сказала она с непонятной интонацией. «Как дела?» «Дела пока идут отлично», — сказал он, подделываясь под ее тон, поскольку к ним не приступал. Скользнувшая по красивым губам женщина едва заметная улыбка показала, что она понимает его состояние. «Знакомьтесь», — сказал Шманкевич, — «они пойдут с вами. Ковалев Юрий Илларионович, глицеолог-археолог». Поднялся мужчина в сером костюме водолазки, плотного телосложения, с крупными чертами лица и голубыми проницательными глазами. Лоб его пересекал, переходя на висок, синеватый шрам. В черных волосах серебрилась седина. Пожатие руки ученого казалось крепким. «Наслышан», — коротко сказал он. «Это не про меня», — пошутил Вербов. «Титов Роберт Романович», — представил Каперанг второго мужчину, оставшегося сидеть. «Эксперт по аномальным подводным явлениям, вулканолог». Титов выглядел старше Ковалева, однако было заметно, что он следит за собой, тщательно подбривая бородку и усы, а также волной выкладывая волосы цвета сосновой коры. В молодости он, очевидно, занимался спортом, о чем говорили развернутые широкие плечи и осанка, а также широкий подбородок. Карие глаза ученого масляно поблескивали. На нем была серебристая куртка, свитер под ней красного цвета и вольного кроя штаны. «Мартынов Алексей Алексеевич», — представил моряка Шманкевич, капитан эсминца «Петрозаводск», который будет подстраховывать лодку, и Кожушко Марина Андреевна, наш снабженец. Вербов поклонился. «Поскольку собрались практически все», — присел, доставая iPad Шманкевич, «давайте обсудим кое-какие детали похода. Может, у кого-нибудь возникнут дельные мысли». Экран планшета отразил карту Заполярья России и прилегающей к нему море. Это маршрут. На экране вспыхнула красная пунктирная линия, выходящая из Арагубы Кольского залива, обходящая архипелаги островов и обрывающаяся в ледяном поле недалеко от Северного полюса. «Почему трассы не доходят до полюса?» — спросил Лобанов. «Потому что Бараний рог найден в этой точке», — ткнул пальцем в экран Каперанг. «Подразумевается, что именно здесь когда-то располагался храм Меру». «Не думаю», — басом возразил Титов. «Все посмотрели на него». «У вас конкретные данные, коллега?» — доброжелательно осведомился Ковалев. «Карта Меркатора не точна. Я потратил почти 40 лет на изучение этого района и уверен, что мировая общественность введена в заблуждение. Центр гиперборейского ашрама следует искать западнее». «Где именно?» — спросил Шманкевич. Титов всмотрелся в карту, осторожно коснулся экрана кончиком ручки. «Здесь». «Мы можем завернуть и в этот район», — пожал плечами Лобанов. «Это уже как решит командование», — сухо проговорил Шманкевич. «По маршруту есть замечания? Не проще ли пройти хребту Ломоносова между землей Франца Иосифа и Шпицбергеном?» — спросил Лобанов. «Шпицберген относится к территориальному сектору Норвегии. Возле него пасутся американские подлодки. Лучше не рисковать. Они же заходят в наши воды без всяких угрызений совести. Почему мы не можем скрытно ответить тем же?» «Теперь просто так не зайдут. Мы закрыли наш сектор поясом». «Статуса 6», — закончил капитан эсминца. «Еще вопросы?» «Зачем нас будет сопровождать эсминец? Мы справимся и сами». Эсминец дополнит группировку кораблей в океане, которая скоро начнет штатные учения и тренинг северного спецназа. «Понятно». «Вообще-то учения привлекут внимание всех флотов в этой акватории. Может, не стоит их проводить?» «Во-первых, американцы тоже выводят свой флот ближе к полюсу. Во-вторых, на борту наших кораблей установлены шиповники и акации. Ни один дрон близко не подлетит, ни один спутник ничего не увидит». Шманкевич имел в виду комплексы радиоэлектронной борьбы, недавно поступившие на вооружение армии и флота. «У меня больше вопросов нет. Жду изделия. Кстати, оно испытано или сразу со стапелей?» «Разработчики опускались в нем на пару сотен метров в Белом море. Но основные испытания лягут на вас». «Справимся», — небрежно бросил Лобанов, косясь на свой экипаж. «Да, парни?» Подводники ответили кивками. «Тогда располагайтесь. Места в нашей гостинице вам уже подготовлены. К вечеру придет Грозный, будете знакомиться с новой техникой. Отплытие завтра». Шманкевич козырнул и ушел. «Ну, с милые мои, — сказал, вставая Титов, — я, пожалуй, тоже отправлюсь отдыхать. Сутки не спал по разным обстоятельствам. Я с вами, коллега, поднялся Ковалев. За ними засобирались и моряк с начальницей службы снабжения базы. «Да и мы пойдем по домам», — заторопился Лобанов, поглядывая то на Вербова, то на задумчивую Вершинину. «Поспим, пока есть возможность». Все гурьбой вывалились наружу. Вербов и Вершинина остались вдвоем. «Кофе?» — предложил Денис, деланно равнодушным тоном, чтобы хоть что-то сказать. «Я не хотела тебя обидеть», — проговорила женщина, вскидывая на него глаза, в которых плавились льдинки сомнений. «Случайно просто повезло», — улыбнулся Вербов. «Как говорил один философ, не затрудняйте себя беседой со мной». По лицу женщины прошла тень. «Вы не понимаете». «Вы». «А когда-то мы были на «ты». «Ты не понимаешь». «Наверное. Только это уже не важно. Почему он?» «Новожилов, кажется». «Откуда ты знаешь?» «Земля слухом полнится». «Он помог мне, и мы уже расстались». Вербов недоверчиво изогнул бровь, стараясь не нарушить маску иронического внимания. «Да что ты говоришь? Как это у вас, у чекистов?» «Быстро все. Любовь прошла, завяли помидоры?» Инга застыла. Вербов почувствовал себя мерзавцем. «Извини». Женщина, ни слова не говоря, встала и вышла, а он остался сидеть. С ощущением полной потери смысла жизни. В голове ни единой мысли, в душе пустота. И тоска, от которой хотелось прыгнуть с пирса в воду. Открылась дверь, вошел Лобанов. «Я тут гулял, увидел, что она вышла злая, как Мегера. Поругались?» Вербов скривился, как от зубной боли, качнул головой. «Я очень удачно пошутил». «За тобой это водится, не раз отмечалось. Как говорится, душа просит романтики, а задница — приключений. О чем говорили?» «Да ни о чем. Она замужем». «Ну и что? Кому это когда мешало? Проблема в другом. Увести чужую жену несложно. Сложно вернуть ее обратно». «Шутник». «Просто хочу поднять тебе настроение. Все образуется, вот увидишь. Потому что ты ей не безразличен». «Не придумывай». «Я видел, как она на тебя смотрела». Вербов грустно улыбнулся, встал, подтолкнул капитана к двери. «Идем, психолог. Ума не приложу, как не вести себя с ней». «Ты командир, она подчиненная. Вот и веди себя по рангу. Не думаю, что она снова предъявит какие-то особые полномочия. Думай о походе. Ей-богу, мне интересно». Вербов отвлекся от невеселых мыслей, вдруг поймав затылком знобкий ветерок тайны.